Глава 15. О наследии прошлого, которое скрывала степь, и тайне механического бога. Я похлопала ресницами, возвращаясь в реальность. Да, так вот, учитывая, что бог у нас, то есть у Дарколи, механический, то, допустим, следующее. Некое существо прилетело на эту планету на космическом корабле, потерпело крушение и застряло тут. Двигатель, например, повредился или топливо закончилось. Может, оно летало на Уране или Плутонии каком-то там, или еще какой-нибудь радиоактивной дряни. «Плуто что?» — уточнил Карл. «А, это такая штука, сейчас!» — напряглась я, вспоминая уроки химии в школе. Плутоний, номер забыла, это радиоактивный нуклид химического элемента плутония с атомным номером каким-то и массовым числом тоже каким-то. Не помню. Плутоний используют в качестве ядерного топлива в ядерных реакторах на тепловых и особенно на быстрых нейтронах. Также при изготовлении ядерного оружия и в качестве исходного вещества для получения трансплутониевых элементов. О! Отбарабанила, сама не особо понимая, что к чему. Когда-то все это вызубрила к уроку, думала, что по прошествии лет забыла, как и многое другое, не пригодившееся в жизни. А нет, живо еще воспоминания. Хотя номер элемента потерялся. Карл вытаращился и сдавленно хмыкнул, выслушав мои откровения. «Ты сама-то понимаешь, о чем мне рассказываешь?» — осторожно спросил напарник. «Вас этому где учили?» «Так в средней школе и учили, на уроках химии». «Шутка ли? 10 лет в наши головы информацию вбивали. Знаешь, сколько у нас предметов было?» «У-у-у! Жуть!» — передернулся он. «А еще у Плутония, номер которого я забыла, период полураспада 24 с чем-то тысячи лет. М-да». Тут я с подозрением пристально уставилась на сопку. «Слушай, если вдруг я права, то мы с тобой сейчас сидим на радиоактивной куче гадости и облучаемся». «Кольцо твое спокойно», — скосил Карл глаза на мой перстень, определяющий яды и всякие вредоносные добавки артефакт. Достался он мне в качестве благодарности за очистку крови мамы Неллины, эльфийки из школы. И с тех пор я его не снимала никогда, даже в душ в нем ходила и спать ложилась. «Спокойно, только вдруг он не умеет определять радиоактивные излучения», — занервничала я. «Давай ты не будешь меня запугивать, а? Я ведь понятия не имею, что такое радиоактивное излучение и чем оно чревато». Я открыла рот, чтобы просветить его, но напарник предостерегающе поднял обе руки, останавливая. «Не надо! Ты мне уже рассказывала про кулинарные изыски вашей реальности. До сих пор передергивает, как вспомню. Тебе бы книги ужасов писать, Кирюш. Предлагаю другую гипотезу, не такую страшную». «Ну-ка». «Например, некое существо, этот самый механический бог, путешествовал по мирам, и его занесло в Дарколь. И он по каким-то причинам решил тут остаться. Жил он ранее, как и ты, в технической реальности, и магический мир ему сильно не понравился. Представь, что он был не маг, но хорошо разбирался в технике и имел с собой какие-нибудь сложные инструменты, а не швабру, как это вышло с тобой. И вот эти его инструменты или приборы могли... магию блокировать. Или не саму магию, а только ее источники». И вот он, желая уравнять свое могущество с силами местных жителей, что-то такое сотворило, чего магия иссякла. Чем не вариант? «Твоя версия мне нравится больше», — фыркнула я. «А то моя какая-то уж больно странная». Дальше мы, как обычно, устроили мозговой штурм, высказывая самые дикие предположения, ухахатываясь над некоторыми из них и отметая в сторону, чтобы тут же выдвинуть на их место еще более невероятные идеи. К ночи стало ужасно холодно. Открытое пространство степи быстро теряло тепло, и наш крохотный костерок уже не спасал. Так что, когда Карл улегся, закутавшись в одеяло, я сделала бровки домиком, прижала к груди свой шерстяной пледик и изобразила очень-очень несчастного котенка, глядя на друга с жалобным видом. Он тяжко вздохнул и приоткрыл край своего одеяла, позволяя мне нырнуть к нему под бок. Я обрадованно пискнула, укрыла его вторым слоем и пристроилась рядышком. Это была уже не первая наша совместная ночевка. Когда мы возвращались из лесов, в которых добыли второй ключ к поиску нашего загадочного объекта, я, оценив прелести отдыха в тепле, наглым образом использовала своего напарника в качестве обогревательного прибора. Он ворчал на мой произвол и говорил, что я злыдня. На это я совершенно справедливо возражала, что не злыдня, а ведьма, а ведьмочки любят уют и тепло. «Нахалка!» — пробормотала большая грелка, подтаскивая меня к себе, чтобы согреть мою озябшую спину. «Не жмотничай, ты уже большой, вон сколько у тебя тепла!» Удовлетворенно выдохнула я, подгребла его вторую руку под голову вместо подушки и смежила веки. Завтра нас ждал тяжелый день. Всю ночь мне снилась сущая белиберда. Я блуждала по каким-то железным коридорам, заглядывала в круглые окошки, похожие на иллюминаторы, искала что-то. Но зато утром, когда проснулась, моими первыми словами было: «Карл, точно тебе говорю, тут зарыта какая-то космическая фиговина, надо копать». «И тебе доброго утра», — буркнул напарник, потянулся и ответил. «Копать так копать, только сначала нужно разобраться, в каком конкретном месте». С местом было сложно. Нам пришлось чуть ли не обнюхать этот холм, сканируя его и пытаясь понять, где может находиться вход. Ведь отрыть его целиком мы не могли. Магию приходилось экономить, следовательно, работать ручками по максимуму, а не использовать стихию земли. Но в итоге нам таки удалось отыскать с другой стороны возвышения место, в котором, по нашему мнению, скрывалась дверь. Копали лопатками по очереди. Большая часть работы, конечно же, легла на мужские плечи, но и мне пришлось помахать инструментом. И, наконец, мы отрыли железную дверь, покрытую чеканными узорами. Причем у меня возникло ощущение, что они были нанесены намного позднее, не при первичном изготовлении. «М-да», — вытер пот со лба Карл. «А я говорила! Говорила!» — обрадованно воскликнула я, подпрыгивая на месте и изображая из себя аборигена дикого племени. «Давай открывать! Ключ доставай!» Ключ, найденный на острове, не подошел к скважине, что озадачило. С отмычками тоже не заладилось. Ни у Карла, ни у меня не вышло открыть замок, поэтому пришлось сделать перерыв. Магии в двери не присутствовало совсем, что затрудняло понимание проблемы. Будь там какие-то защитные чары, были бы идеи, в каком направлении двигаться, а так, как отпирать вход, было совершенно неясно. «Может, пошаманишь?» С сомнением посмотрела я на напарника. «А толку?» — дернул он плечом. «Во-первых, сейчас день, и драгуши не видно. Во-вторых, нам не из чего развести большой костер. И в-третьих, магии не фонит. Тут что-то другое». Он достал из сумки кругляш с выпуклым узором и принялся исследовать дверь. «Карл, только мне кажется, что вот эти узоры и нашлепки были припаяны к двери не сразу». Ткнула я пальцем в один из завитков. «Нет, не только тебе. Работа разная», — отозвался напарник. «Да и материал тоже разный. Основной — фон. Из какого-то неизвестного мне металла. И видишь, сварка тут плотная и герметичная. А вот эти украшательства были напаяны сверху и несут исключительно декоративную функцию. Только я не могу понять, для чего и кем это было сделано». Карл снова принялся ощупывать и рассматривать в очках дверь, а я маялась от любопытства рядом с ним. Спустя некоторое время, удовлетворенно хмыкнув, напарник вложил кулон в большой круглый глаз какого-то зверя страшной наружности. Что-то щелкнуло, заскрипело и заскрежетало. Артефакт провалился внутрь, а рядом с замочной скважиной скользнула в сторону маленькая заслонка, которая до этого сливалась с рисунком так, что мы ее не заметили. И вот это отверстие визуально подходило под тот ключ, что у нас имелся. «Проверь», — велел напарник. И, о чудо, добытый путем камлания под драгушей старинный ключ с бородкой подошел. Три оборота, снова противный скрежет, звук отодвигаемых засовов, и дверь, дрогнув, чуть приоткрылась. Мы с напарником переглянулись с торжеством в глазах. «Неужели все? Сейчас войдем и что-нибудь найдем. То, что было тщательно спрятано, зашифровано и закодировано. Трудно поверить, что лишь упертые практиканты-вышибалы искали это загадочное нечто. Но нашли именно мы». Первым вошел Карл, включил фонарик и медленно двинулся вперед. И лишь потом вошла я. Луч света скользил по гладким металлическим стенам, цокали по полу подошвы наших ботинок. А я шла и ощущала дежавю. Я уже была здесь сегодня ночью, во время своего сумбурного сновидения. Вот и дверь с круглыми окошками из толстого стекла, ведущие в какие-то помещения. Я подергала одну, но оказалась заперта. «Кирюш!» — тихо позвал Карл. «Я видела это место сегодня во сне», — отозвалась я. Но что искала, найти не успела, проснулась. Напарник помедлил, но ничего не сказал, и двинулся дальше. Коридор оказался кольцевым, мы прошли его весь и снова очутились у двери, ведущей в степь. Из этого следовал вывод, что нужно таки попасть в одно из запертых помещений, а еще лучше во все. Где-то должна быть лестница или лифт, но мне гораздо больше нравилась мысль, что тут имеется рубка управления, потому что не оставалось сомнений. Моя бредовая на первый взгляд гипотеза об инопланетянине, прилетевшем в Дарколь и застрявшем тут, верна. Именно об этом я и сообщила вполголоса. «Ничего не понимаю в инопланетянах», — признался Карл. «Сюда бы кого-то из наших фандбоев. Их-то учат именно такой ерунде, а мы с тобой маги». «Механический бог тоже был немного маг, как мне кажется», — отозвалась я, дергая за ручку одну из дверей. «Иначе он не подмял бы под себя целый мир и не смог закрыть источники. Или же он подчинил магов, которые заблокировали вход в этот космолет с помощью местных средств безопасности. Ты же сам видел, вторая скважина спрятана в узорах, припаянных позднее. Артефакт, который активировал все. Кроме того, кто-то знал об этом месте. И именно этот кто-то оставил многочисленные зашифрованные подсказки в надежде, что однажды другие придут и спасут Дарколь. Значит, сами они этого сделать не могли. Лишь заколдовали ключи так, чтобы даже сам механический бог не смог их отыскать. Ведь была использована ритуальная магия оркских шаманов, да и феи. Вряд ли некоренной житель этой реальности знал о трех сестрах-феях. Ну... Ты сам посуди. Кому в здравом уме придет в голову лезть к часам на ратуше и отслеживать, куда показывает меч стрелка, а расшифровывать потом загадочные, не несущие никакого смысла слова и числа, или мотаться по всему миру и скакать с бубном под звездами, надышавшись наркоты. Нет, на такое способны лишь маги, потому что они, мы, понимаем, это может дать результат. Ни один технарь подобной дурью заниматься не станет, мозги иначе устроены. Твоя версия? Были маги, вынужденные по каким-то причинам подчиняться механическому богу. Не знаю почему. Шантаж, угроза жизни. Вот они все сделали, а позднее сперли у него эти ключи и спрятали так, чтобы он гарантированно не смог их сам найти. Ведь ты же видел, не обладая мы с тобой магическими силами, ничего бы у нас не вышло. Просто нереально было бы добыть их. Тоже верно. Значит, ищем центр управления этой конструкцией. Не буду утомлять долгими рассказами о том, как мы пытались вскрывать все двери поочередно и о том, как некоторые таки поддались на манипуляции наших отмычек. Каюты, в которых, судя по стерильности, никто не жил. Безликие пустые комнатушки с узкими койками и встроенными шкафами, в которых ничто не указывало на то, существа какого вида или расы в этих помещениях обитали. Но мне кажется, все же гуманоиды. Очень уж по-человечески казарменно все выглядело. И лишь спустя несколько часов за дверью, располагающейся в самом центре, мы нашли то, что искали. «Рубка!» — выдохнула я, скользнув внутрь и водя фонариком в разные стороны. Пульт управления со множеством кнопок, два кресла-чаши перед ним, большой мертвый черный экран. Именно так и должен выглядеть центр управления летающей тарелкой. Карл молча передвигался по помещению, скользя кончиками пальцев по кнопкам, потрогал экран, покрутил кресло. Потом сел в одно из них. «Странно, совсем нет пыли и сохранился воздух», — задумчиво произнес он и крутанулся в кресле на 180 градусов. «А ведь, судя по зашифрованным записям и по состоянию почвы снаружи, этот транспорт погребен тут уже несколько сотен лет. Законсервировано? Или же существует некий автономный источник питания?» «Будем нажимать?» — спросил Карл, кивнув на пульт управления. «Что-то страшноватенько», — хмыкнула я. Оно, как оно, взлетит. И понесемся мы с тобой к звездам, покорять просторы Вселенной. А вот это вряд ли, не согласился он. Иначе механический бог не сидел бы в этой реальности и не запрятал бы свой, как ты говоришь, это называется, космолет. Не запрятал бы свой космолет посреди степи. Он оттранспортировал бы его куда-нибудь в горы, в пещеру, чтобы никто другой не увидел, или просто улетел отсюда. Согласись, это намного проще и логичнее, чем бороться с целым миром, подминая его под себя. Скорее всего, ты была права, и он не нашел горючего. Тогда давай искать черный ящик, или бортовой журнал, или личный дневник, или хоть что-то, что даст нам информацию, резюмировала я. «Знать бы еще где», — усмехнулся Карл. «Может, все же потыкаешь в кнопочки? Я-то в технике совсем не разбираюсь. Дарколь — моя первая реальность, в которой она есть, да и то тут техномагия. А ты все же умеешь пользоваться этим... как его? Компустером?» «Компьютером. Потыкать-то я потыкаю. Но потом не жалуйся, если тебе придется терпеть меня весь остаток жизни, когда эта ржавая корыта взлетит и умчит нас в открытый космос». Нервно хихикнула я и опустилась во второе кресло. Глубоко вдохнула для храбрости и положила руки на пульт управления. Страшно было, чего уж скрывать. Одно дело, когда в кино показывают, как бесстрашные земляне покоряют инопланетные миры и в легкую расправляются с проблемами. А на деле я ведь обычная девчонка, которая про космические корабли только в книжках читала, да в кино видела. На мои касания сработала квадратная кнопка синего цвета. Панель дрогнула, еле слышно загудела, по рядам остальных кнопок пробежали огоньки. И вдруг прозвучал механический голос, заставивший меня взвизгнуть от испуга. Карл дернулся и вскочил, приготовившись к бою, а голос продолжал что-то говорить на незнакомом гортанном языке. Прислушавшись, я наобум выпалила. «Распознавание языка! Сменить на местный!» Понятия не имею, сработает или нет, но если это мозг бортового компьютера, то в памяти наверняка должна быть языковая программа. «Есть сменить язык на местный!» Тут же отозвался голос. «Какие будут указания?» Карл вытаращился на меня, как на призрака, а я показала ему большой палец и расплылась в счастливой улыбке. «Получилось!» «Включить освещение!» — скомандовала вслух. «Аварийный генератор не справляется. Если включить освещение, не хватит мощности для поддержания меня в рабочем состоянии». «На какое время хватит мощности, чтобы поддерживать тебя включенным?» Вмешался Карл. Он уже освоился, сел во второе кресло и решил поучаствовать в беседе. 1:42:15 Равнодушно отрапортовал компьютер. «Где можно найти записи капитана? Это я». «Бортовой журнал в отсеке под пультом управления». Карл тут же метнулся на пол и принялся обшаривать гладкую поверхность, отыскивая скрытое от глаз хранилище. «Что произошло с экипажем и капитаном?» — спросила я тем временем, наблюдая за бегающим по металлической поверхности лучом фонаря. «Столкновение с метеоритным потоком. Разгерметизация. Экипаж погиб. Капитан совершил вынужденную посадку. Нужно топливо». «И как с топливом? Нашлось?» — поднял голову Карл, отвлекаясь от поисков. «На данной планете отсутствует необходимый элемент. Корабль был законсервирован. Капитан отправился осваивать новую планету». «Да так и не вернулся», — пробормотала я. «С какой планеты родом капитан и экипаж?» Голос ответил нечто непонятное на прежнем гортанном языке. Я поджала губы, так как, разумеется, не поняла названия. «Данная планета опасна. Слишком высокая концентрация неопознанной энергии, вызывающей сбои в магнитных полях. Капитан должен был разобраться с этими силовыми потоками, блокировать их, после чего синтезировать топливо, преобразовав имеющиеся на планете запасы», — продолжал отрывисто рассказывать компьютер. Причем то, из чего предполагалось синтезировать новое топливо, снова было произнесено на неизвестном языке. И потихоньку вырисовывалась история астронавта, похоронившего весь свой экипаж, приземлившегося на неизвестную планету, полную странной энергии, разлитой в воздухе. то, как он боролся с этой энергией, затыкая ее источники, блокировал потоки, чтобы суметь вырваться из этого мира. Ведь уровень жизни в Дарколе, на его взгляд, соответствовал какому-то дремучему мохнатому средневековью. Да так и застрял он здесь навсегда, став механическим богом. Но да, кем еще могли считать местные жители существо в скафандре, владеющее знаниями, которым им идти минимум несколько столетий, а то и тысячелетий. Да еще магия стала иссякать, а новый бог давал возможность мастерить замену амулетам и артефактам, создавать дирижабли и поезда, телеграфы и паровозы, телефоны и автомобили. Появлялись новые поколения даркольцев, которые уже и не помнили иной жизни и росли на техномагии, развивая именно ее. Вырождались маги, становились все тоньше и тоньше потоки волшебной энергии. Узнали мы и о скрытой войне с племенами орков, которые ранее жили в этих степях. О том, как они пытались бороться с захватчиком, вооруженным, да чем только не вооруженным. И орки проиграли, а поняв, что их тупо истребляют с помощью неведомых им сил, они собрали оставшихся в живых и ушли из этого мира. Как именно, бортовой компьютер сообщить не смог. Только то, что серокожие аборигены использовали энергию этой планеты, открыли проход в... Тут прозвучало слово на родном языке капитана корабля, и все племена ушли вместе со скотом и вещами. «Нашел!» — донесся с пола голос Карла, и он выкарабкался в свое кресло, сжимая в руках черную коробочку, похожую на выносной диск для компьютеров. «Ну блин!» — выругалась я. «Мы же ее сами не сможем прочитать! Тут нужно...» «Так, бортовой компьютер, куда вставить журнал и распечатать на местном языке?» «На это уйдет много энергии». «Это важнее», — не согласилась я. Открылся пас на панели управления, куда Карл засунул черный ящик, доверившись нам с мозгом корабля. Что-то стрекотало, попискивало, а потом сбоку, из невидимой ранее щели, стали выскакивать тонкие пластиковые листы. «Координаты, в которых капитан блокировал источники местной неопознанной энергии, известны?» — спросила я. Мне ответили, что все в журнале. «Кстати, а кто же зачаровал двери и артефакт-кулон?» Я задала вопрос вслух.